Старина о Запаве Путятишне и Соловье Будимировиче. Владимир, князь Стольно-Киевский, средился за стол пообедати с племянницей Запавой Путятишной. Тут по Киеву звоны пошли, заиграли по Днепру гусли звончаты, зазвенели струны сладкогласные, запели голоса соловьиные. Припадала Запава в окошечко, глядела на ладейное прибегище. Подошли корабли белопарусные, 30 кораблей без единого, нос корма по-зверинному, борта взведены по-туринному, на большом корабле молодец сидит, на коленях держит гусли звончаты, поет голосами соловьиными. Говорит Запаве Владимир князь: «Корабли пришли новогородские, в гусли бьет именитый гость, соловей сударь Будимиров сын. Из Новограда ходит в землю грецкую, торгует собольями-куницами, стоит под Киевом малый час, а платит нам пошлины великие. Ступай-ка, мила племянница, пошли своих барыней-боярыней, звать соловья к нам за княжий стол». Молода Запава не замешкалась, верховым боярыням приказывает: «Бежите, божоны, до пристани, зовите соловья новгородского ко князю Владимиру обедати». Учали бояры не спесиваться, надуватися стали, обижатися, не гораздо мы по пристаням шататися, нам грязно под гору спущатися, пущай пройдут подметальщики, посыплют дорогу желтым песком. Их не стало Запава дожидатися. Шапоньку на одно ушко, шубоньку на одну пуговку, под гору спустилась, как на крылышках, тут на гостя гусляра засмотрелася. Очи его соколинные, брови его соболинные, уста его сладкогласные, игра эта светлошумная. Ай, соловей Запавою любуется, в песнях гуслях мешается. «Не заря ли тебя девица спородила? Нечисты ли звезды возлилеяли? С лица бела сочей весела, трубчата коса по колен плетена? Любо молодцу с девицей побеседовать, он шутками бает, прибаутками. Ох, и был бы я кораблику хозяином, я бы свататься пошел к твоим родителям, а мое здесь ослужбишко убогое, смолю поддоны корабельные, конопачу бортовины ладейные, не пойдешь ты, девица, за меня замуж». Говорит Запава со усмешками: «Я равня тебя конопатчику, я служу матрешкой-судомойкою, в поварне брожу ложкомойкою». «Ты в хорошей поварне судомойничаешь, парча на тебе цареградская, камка на тебе венецейская. Ай, твой кафтан семибархатный, под кафтане твое семишелковое, шапка в каменях, как жар горит, ты в этом ли уборе корабли смолишь?» Тут непавы на море спустились, запавины бояры не явились. «Пожалуй-ка, Запава, свет путятишна, дядюшка обедать дожидается». Еще сказывал Владимир Стольно-Киевский у обеда быть гостю новогородскому: «Пожалуй, соловей Будимирович». Тут лицо у соловья разгорелося, его белое тело расхотелося. «Государыня, Запава Путятишна, я не знал твоего роду племени, спроста с тобой разговаривал. А буди, есть твое сердечное желаннице, я спрошу тебя у князя во замужество. Я срублю тебе терем во Киеве, поставлю хоромы в Новигороде». Говорит Запава Путятишна: «Не польщусь на терема столоверхие, а польщусь на любовь твою верную». Еще после этого быванница, на честном княжом столованице, соловей с Запавой обручились, золотыми кольцами сменились, и жених невесту одаривал, 40 сороков черных соболей, 100 аршин хрущатой камки. В золоте камочка не помнется, и не помнется, и не согнется. Еще было слово положено идти жениху за Синее море, доправить и дело торговое. На поход клали времени целый год, через год на Русь воротитеся, тогда де с Запавой венчатеся. А и тут корабли Будимировы, 30 кораблей без единого, отворили парусы полотняны, выкатали якори булатные, ушел соловей за синее море. Молода обручница путятишна утерла слезы с белого лица, говорит своим барыням-боярыням, приказывает нянюшкам-мамушкам: «Теперь мое дело невестино. Сядем-ка, бажоны, придано шить, бархаты строчить красным золотом, камку садить скатным жемчугом. Барыни-боярыни спесивятся, шьют не шьют, кропают, обижаются. Кажда под носом засветила по 3 свечи воскояровы. Глазки-де у нас неведучие, перстышки у нас несгибучие». А и после этого быванится, осень проходит ненасливо, зима со снегами, с морозами, доходит весна разливна красна. Молода запава не ест, не льет, соловьюшка желанного в гости ждет. Месяц за месяцем, как дождь падет, год прошел и другой идет, соловей запаве вестей не шлет. В ту пору, во время безугодное, отколь взялся во Киеве детинушка, сказался купчиною немецким, на имя Лиханя Прокудин сын. Явился к путятишне неждан-незван, боялся слезами с воздыханием, плымши я, Лиханя, по синю морю, терпел непогодушку великую, и на мой кораблик Бог помиловал. Не подалече шли соловьёвы корабли, 30 кораблей без единого. Непогода закружила, прокинула, всех закрыла под одну волну. Соловей ушел, как топор ко дну. Нам нельзя было к ним подступитеся, разве за души утопших помолитеся? Падала запава о тесовый пол, била долонями бело лицо, не над горсточкой плакала, над пригоршней. Она оделась в платьице печальное, затеплила свищу шестинедельную, заводила песень мольбу горько-плачевную. А немчин Лихане Прокудин сын дело правит не мешкает, докупился до боярынь запавиных. Меня запавин нахваливайте, за меня идти уговаривайте, от меня обижены не будете. Зачали боярыни соловья хулить, Будимировича хаять, Прокудина хвалить. Путятишна запава самонравна была, самовольна была, самовольно слыла. «Становитесь, шкуры, перед образом, бейте поклоны лицеземные, 1000 земных, 500 поясных, молитесь, шкуры, за соловья, за его пресветлую душеньку». Не стали боярыни Лиханю хвалить. Мавра сватья всемирная взялась за дело Лиханина, стесала задатку 50 рублей, умеючи к запаве подъехала, с запавой о соловье поплакала, села с путятишной обедати, выпила браги 1,5 ведра, охмелела, Лиханю завыхваливала, соловья дурака завыхаивала, хватала запава яндову вина, выплес снула мавре в черные глаза, окатила шубу со разводами, выгоняла мавру метлой со двора. Пропали у Лихани 50 рублев. 2 года запава соловья ждала, много молена вдвое плакана, милого друга дожидана. А после этого быванница, молода запава самонравна была, самосильна была, самовольно слыла, созвала она Лиханю во Божью церкву: «Целуй мне, Лиханя, живоносный крест, что видел Будимировича мертвого». Целовал Прокудин живоносный крест, клялся, ротился на Евангелие. Мои отчи соловья мертво видели, смертный вопль уши слышали. На моих глазах соловей тонул, клевали его рыбы пододонные. Сноска. Ротиться. Присягать. Говорит запава князю-дядюшке: «Некуда бесу, так в уголье, нет соловья, за ворону иду. Была бы я парнем, загуляла, запила, а девка с кручины за немилого пошла». Говорит Владимир племяннице: «Я этого Лиханю не хулю и не хвалю. Верные люди сказывали, у него в Немцах дом и в Царьграде дом, ходит на кораблике хозяином. У тебя, запава, своя воля, хочешь замуж иди, хочешь так живи». После этого быванница, Запава да Лиханя за столом сидят. Сегодня у Запавы обручальный день, завтра и свадьба, венчальный день. Лиханя сидит, величается. Здесь ни петь, ни летать никаким соловьям, здесь быть соколам все прокуденным сынам. Не успел Лиханя похвалитися, над Киевом градом звоны пошли. Заиграли по Днепру гусли звончатые, зазвенели струны серебряные, запели голоса соловьиные. Владимир князь просветлел лицом, будто солнышко. Прянула Запава на резвы ноги, скамью повалила с боярами, вышибла окошечко слюдяное, глянула в прибежище ладейное, завопила со великой сорадости. Идут корабли Будимировы, 30 кораблей, все целехоньки, на переднем мой соловей сидит. Жив-здоров сидит Будимирович, и Запава путятишна на ножку справилась, за Лиханю сграбилась, била дуло по толстым щекам, по шее накладывала. Не беда, что меня обманул, мое сердце в тоску загонил, а беда, что крест целовал, пристрашную клятву солгал. Тут Запава путятишна полетела, как на крылышках, полетела к оладейным пристаням, а соловьюшка встречу идет. Тут радость любезная, веселье слезное, говорит Будимирович: «Ты, невеста обручная, неужели ты меня ждала? Неужели ты моя да моя? Нас держала во Цареграде война, запирал море царь-салтан. Я твоя, сударь, навеки, ты пришел ко времени, венцы уготованы, столы поставлены, гости созваны, пойдем венцы принимать, пойдем пиры пировать. Старина стародавняя, как бы морю на утишенье, добрым людям на услышанье».